Глава 11. Наутро в Балаклаву пришла дурная весть. Родион Львович Белецкий покончил с собой. Не выдержал груза предъявленных обвинений и спрыгнул с обрыва в море. Имелась предыстория. Задержанный полгода назад в Балаклаве шпион, томящийся ныне в изоляторе УКГБ города Ростова, назвал имя Белецкого как одного из завербованных ЦРУ агентов. Вернее, не назвал, а ткнул в предъявленную фотографию. Мол, этот человек на тайной встрече в Джанкое передал ему фрагменты схемы будущего запасного командного пункта Черноморского флота. Провести очную ставку в этот день не удалось. Большие расстояния плюс бюрократическая волокита. Но показания сидельца тщательно запротоколировали, а на следующее утро, когда следователи пришли в дом, предъявили Белецкому. Родион Львович впал в какое-то прединфарктное состояние, стал хвататься за сердце, бормотал по инерции, что он ни в чем не виновен, да и в Джанкое ни разу не был. Но улик с каждым днем становилось больше. Врач осмотрел подозреваемого, сделал заключение, что чуток здоровья у человека еще есть. «Можете пока оставаться в доме», — объявил, закончив допрос следователь. «А мы решим вопрос с вашим заключением под стражу. Надеюсь, завтра, Родион Львович, мы с вами будем разговаривать в другом месте». Это было в первом часу дня. Спустя 3 часа разыгралась трагедия. Душевные силы оставили человека. Поддержка жены не помогала. Сесть в тюрьму для Родиона Львовича было в корне неприемлемо. Заключение бы он не выдержал, не та натура. И неважно, имелась ли за ним вина, понял, что попал глухо, и никакой Кольцов не поможет. Он сказал Нине Георгиевне, что прогуляется по саду, сам пошел на утес, несколько минут наслаждался видом, а потом прыгнул. Кольцов примчался со своими сотрудниками, не мешкая ни минуты, только поздно. Злость душила. Почему в момент трагедии на участке не было охраны? Когда не надо, они под ногами путаются, а когда нужны, днем с огнем не найти. Взору предстала разбитая горем Нина Георгиевна. Она с помертвевшим лицом блуждала по лужайке, отталкивала человека, который пытался ее успокоить и напоить водой. Потом она ушла в беседку и там замкнулась. Сотрудник с виноватым видом объяснял, когда все случилось, она сама чуть не сиганула с обрыва, еле оттащили. Прибежали действительно поздно, происходила пересменка, несколько человек находились на улице, бросились на истошный женский вопль, но рабочий день еще не кончился, в соседних домах никого не было. Плачущую Нину Георгиевну увели в дом. На лавочке под кустом азалии сидел мокрый, как цуцик, майор Журавлев, ощупывал голову, из которой еще недавно шла кровь. «Кто-нибудь может объяснить, что здесь, черт возьми, произошло?» — злобно выкрикнул Кольцов. «Не ори, Михаил Андреевич», — поморщился Журавлев. «Без тебя тошно. Охранять надо было лучше Родиона Львовича». Позднее все же восстановили картину произошедшего. Завершив допрос, следователь удалился. Вместе с ним убыли 2 сотрудников. Остались 3. 2 из них сидели в машине, 3-й иногда появлялся на участке, делал обход. Считалось, что все под контролем. Подозреваемый не был склонен к побегу, да и куда сбежишь. В склонности к суициду также не подозревали. По приказу Бердыша прибыл Журавлев. Свежая информация о сидящем в Ростове шпионе уже прошла по каналам, и местная служба безопасности, не испытывающая любви к москвичам, тоже хотела контролировать ситуацию. После допроса Белецкий неважно себя почувствовал. Нина Георгиевна прыгала вокруг него, отпаивала валидолом, убеждала, что все будет хорошо, ведь он ни в чем не виноват. Супруг становился вялым, смотрел грустно, немного вздремнул. Нина Георгиевна отправилась на кухню что-нибудь приготовить. Вдруг заметила в окно, как Белецкий прошел мимо, повернул на задний двор. Беспокоиться не стала, поспал человек, решил прогуляться перед обедом. Сгребла нарезанные овощи в миску, и вдруг стало тревожно. Слишком уж плохо выглядел супруг. Смотрел в одну точку, двигался, как лунатик. Она вышла на крыльцо, обогнула дом. В районе бассейна Родиона Львовича не было, и она отправилась дальше. Увидела, как он неподвижно стоит у обрыва, и даже в ту минуту в душе ничто не ёкнуло. Пошла к нему, окликнула. Белецкий повернулся. Он смотрел с такой непередаваемой тоской. И вдруг оттолкнулся ногой от обрыва и прыгнул вниз. Нина Георгиевна уже практически взяла его за руку. Встала как вкопанная, из ее груди вырвался душераздирающий вопль. Журавлев находился внизу, бродил по пляжу. Люди еще работали, пляж пустовал. Идея находиться рядом с Белецким решительно не нравилась, чем он мог помочь. В доме его не любили. Прошелся по улице, переулком спустился к морю, помотался взад-вперед, двинулся обратно к лестнице. В этот момент и прозвучал ужасный женский крик. Павел Викторович отшатнулся от лестницы и видел, как человек свалился в воду метрах в трех от скалы. Там глубина, из воды торчит каменный клык. То, что это был Белецкий, он узнал лишь позднее. Попробуй разглядеть лицо падающего в воду человека. Павел Викторович, ни секунды не раздумывая, бросился с разбега в воду прямо в ботинках и с пистолетом под мышкой. Он сам чуть не утонул к чертовой матери. Ударился макушкой о камень под водой, лишился на мгновение чувств, вынырнул, поплыл размашисто туда, где бултыхнулся человек, нырнул. Но без маски под водой ничего не видно, сплошная муть. Несколько раз он выныривал, снова погружался в воду, но без толку. Глубина в том месте метров 15, да еще подводное течение. Нахлебавшись, прекратил поиски, едва догреб до берега. На краю утеса заламывала руки Нина Георгиевна. Ее держали прибежавшие из машины сотрудники «девятки». Но сил продолжать поиски у Павла Викторовича больше не было. Он разбирал утопленный пистолет, просушивал детали на столике в саду. В доме рыдала Нина Георгиевна. Блуждали по участку оконфузившиеся работники. Вернулся расстроенный следователь, стал записывать показания участников драмы. Видно, узнав о трагедии, прибежала с работы Карина Солнцева. Она билась грудью в закрытую калитку, чтоб пропустили, но охрана в этот раз была начеку. В доме начиналось хаотичное движение. Приехал Бердыш, он был взволнован, курил без меры. Журавлев вновь излагал надоевшую историю о своем несостоявшемся мужественном поступке. Что в нем мужественного? Каждый бы так поступил. С опозданием прибыли водолазы. Они больше часа искали тело. Уходили под воду, выныривали, расширяли круг поисков. «Бесполезно!» — ворчал, дымя сигаретой, капитан Ковтун. В воду он упал еще живым, значит, сразу ушел на дно. Это физика, погруженных в воду тел называется. Упал бы мертвым, всплыл бы, как мячик, а так сразу камнем на дно. Там помер, легкие пустые, сразу закрутило. Если к берегу не прибило, то в море унесло, и хрен уже найдешь. Избежать огласки не удалось. К приходу сумерек весь поселок был в курсе происшествия. Люди собирались на другой стороне дороги, перешептывались. Где-то внизу продолжали поиски водолазы. Прибыл важный товарищ. Он грузно ходил по обрыву, погруженный в тяжелые думы, никого не замечал. Находиться в этой юдоле скорби и халатности не было больше желания. С очередным фиаско следовало смириться. Кольцов сидел за рулем, мрачно смотрел на ухабистую дорогу. Сзади тряслись помощники, молчали, боялись нарваться на грубость. Милиция по указанию комитета зачем-то оцепила весь район. Сквозь КПП за стрижами транзитный транспорт не пропускали, машины шли по объездной дороге. Перед охранным тоже выставили пост, обычно там его не было. Хорошо, хоть не додумались обыскивать машины, в этом не было никакого смысла. Вот ей-богу, заставь дурака Богу молиться. Образовалась очередь, сигналили водители. Милиционеры на посту были непреклонны. Мы получим приказ, тогда и поедете. Ругнувшись, Михаил съехал с дороги, на обочине заглушил двигатель и погрузился в размышления. Откуда это постоянное ощущение, что его водят за нос? «Мы уже никуда не едем, Михаил Андреевич?» — осторожно спросил Ковтун. «А что, кто-то едет?» — огрызнулся он и покинул машину. Прошелся по обочине до поста, закурил. Ушел в сторону, чтоб не маячить на открытом месте. Стал наблюдать за суетой у поста. Полосатый шлагбаум недвусмысленно перекрыл дорогу. Первым в очереди стоял подержанный москвич с молодой семьей в салоне. Внутри остервенело плакал ребенок. Девушка лет 25 пыталась его успокоить. Ничего удивительного. Жара к вечеру стояла невыносимая. А много ли объяснишь карапузу? Она трясла перед носом малыша погремушкой, но тот орал еще громче. Сидевший за рулем молодой отец нервничал. Наконец выскочил из машины, припустил к посту, стал что-то доказывать сотрудникам. Те равнодушно пожимали плечами. Дескать, сочувствуем, но ничем помочь не можем. За москвичом ждал в своей очереди древний газик с пожилым пенсионером. В следующей машине, темно-вишневых «Жигулях» первой модели, Михаил, к своему удивлению, обнаружил семейство Парусюков. Оба смиренно сидели в машине, терпеливо ждали, куда, интересно, собрались. Лица у обоих были какие-то деревянные, только губы Тамары шевелились, она что-то говорила, не поворачивая головы. «Жигули» поджал микроавтобус «РАВ» с символикой киностудии «Мосфильм». Ругался, высунувшись из окна, водитель. На другой стороне в нетерпении приплясывала рыжеволосая дива в джинсах и с безвкусным ожерельем на футболке. Солнце еще не село, на носу у дивы красовались солнцезащитные очки. Но, конечно же, в окрестностях Балаклавы все еще снимали кино про героических десантников. В прошлый раз тоже мелькала рыжая девица, только другая. Они там все, что ли, рыжие? Хвасталась, что будет не просто кино, а прямо-таки мировой блокбастер. И откуда берут такие заковыристые словечки? Слава богу, возобладал здравый смысл. Милиционеры получили распоряжение по рации, неспешно стали отодвигать переносной шлагбаум. Люди в очереди заволновались, ударил по газам паренек, и москвич с орущим содержимым помчался по дороге. Невозмутимо тронулся с места пенсионер на газике. Завел двигатель автомобиля «Поросюк», и «Жигули» побежали по дороге, набирая скорость. Повернула голову Тамара, смерила взглядом стоящего за кустами майора и вроде даже не удивилась. Не мешкал и водитель киношного микроавтобуса. Рыжая девица, смеясь, села на место, стали трогаться остальные, очередь успела вырасти. Михаил вышел из оцепенения, побрел к машине. И вдруг укололо что-то под щитовидкой. Завертелись мысли под темечком, потекли какие-то образы, воспоминания. Он встал как вкопанный, погружаясь в транс. Что он только что видел? Это было связано с машинами, стоящими у шлагбаума, вернее, с лицами пассажиров. Семья с беспокойным чадом — это понятно. Одинокий пенсионер — тоже более-менее ясно. Парусюки. Да шут с ними, с парусюками. Собрались куда-то под вечер и флаком в руки. Водитель микроавтобуса. Он раньше видел это лицо. Или очень похожее. На съемочной площадке? Нет. Обычное лицо мужику под 40, короткие волосы, выступающие скулы. Память прорывалась сквозь преграды и временные рамки. В прошлый раз с этим лицом было что-то не так. Мужик носил очки, усы и немного заикался. У этого не было ни того, ни другого. И ругался он без запинки. Осенило, когда уже перестал надеяться. Михаил вспомнил осмотр трупа Озинского. Он тогда отправил Николая на машине по делам, а сзади стоял «Жигуль». Он попросил водителя довезти до больницы. Тот упрямился. Жена, дескать, жду. Но довез до больницы, куда бы он делся. И прикончить Михаила не пытался. Еще бы днем при скоплении народа. Вот оно что. Выходит, уже тогда следили за следственной группой. Потом убили Знаменскую Ольгу Никаноровну в больнице. Трое высадились с субмарины. Гущин убит, остались двое для выполнения важной миссии. Похожа ли рыжая дива из отечественной киноиндустрии на Киру Гущину? Да хрен ее знает. Очки, рыжий парик, чудовищные бусы, отвлекающие внимание. Но твердой уверенности не было, черт возьми. Микроавтобус с символикой был уже далеко и явно не попрет по большим дорогам. Ведь чувствовал, что разыгрывается спектакль с талантливыми актерами. Михаил прыжками припустил к машине. Заждались, поди, пацаны. Распахнул дверцу. «Ковтун, за руль, быстро! Разворачивайся, дуй обратно в стрижи!» Капитан ничего не спрашивал, вертел баранку. Машина лихо развернулась, загудели остальные участники движения. Майор схватил телефонную трубку. Система «Алтай» работала. Вызвал дежурного по отделу, стал кричать и ругаться. «Связаться с милицией, всем постам, задержать мосфильмовский фургон с номером...» «Да хрен его знает, какой там номер, запомнил лишь две цифры. Не ошибутся, его за версту видно. Сообщил приметы пассажиров. При задержании проявлять осторожность, преступники могут быть вооружены. Задержать, надеть наручники и ждать до особого распоряжения». Что-то подсказывало, задачка выдастся непростой. Лично он не собирался гоняться за призраками, пусть это делают специально обученные люди. Все, что требовалось, получить подтверждение своей завиральной теории. В доме все еще работали люди. Он побежал в обход здания, остановился на обрыве, стал осматриваться, игнорируя вопросительные взгляды окружающих. Вход в дом на другой стороне, с дороги ничего не видно. Место, в принципе, идеальное. А вот остальные места совершенно неподходящие. «Михаил Андреевич, а что вообще происходит?» — осторожно осведомился Матвей. Кольцов отмахнулся, стал исследовать местность справа от обрыва. Живая изгородь обрывалась примерно в метре от края пропасти, там был крутой склон с видом на лестницу. Крутой, но все же проходимый. Пара уступов, пара булыжников, вмурованных в грунт. Если лень обходить, то можно и отсюда спуститься к морю. Или наоборот, подняться на участок. При условии, что имеешь хороший вестибулярный аппарат. Он сел на корточки, схватился за ногу любопытствующего ковтуна, стал сползать вниз, остановился, балансируя, осмотрелся. Еще не стемнело, на глинистом уступе хорошо отпечаталась подошва. Ниже еще один отпечаток. Отпечаталось бы хуже, но когда на плече тяжелый груз. Он сильно волновался, выбрался на ровный участок, стал хлопать по карманам в поисках сигарет. Ковтун услужливо чиркнул спичкой. «Хотите знать, товарищи офицеры, что происходит?» «А то!» — как-то оробил Ивашов. «Вы что-то поняли?» «Я все понял». «То есть претендуете на истину в последней инстанции?» — усмехнулся Ковтун. «Не претендую, Леонид. Я и есть истина в последней инстанции». Субмарина высадила троих с хорошими легендами и документами. Те, что называли себя гущинами, и еще один, лет 40, с обычной, плохо запоминающейся внешностью. «Но вы ее запомнили?» — хмыкнул Матвей. «Я ее запомнил. Публика русскоговорящая, хорошо знакомая с советскими реалиями. Обжились, пошли будить ранее завербованных агентов. Озинский вышел на пенсию, стал бесполезен, решили от него избавиться. Знаменская побежала в комитет, и сам Бог велел ее ликвидировать. Попутно избавились от Ольги Никаноровой, которая могла их опознать. Мы правильно рассудили, что их интерес прикован к объекту 220. Но не к самому объекту. Зачем он им? Их интересовала конкретная персона, гражданин Белецкий». «Выходит, он все же был шпионом?» — растерялся Матвей. «Не был», — отрезал Михаил. «Да пропорядочный, честный человек, к тому же яркий специалист, ходячая энциклопедия и тому подобное. Знает объект как свои 5 пальцев. И не только этот объект. Глава Родиона Львовича — это путеводитель по закрытым советским объектам и по тому, как устроено оборонное хозяйство». «Так его хотели убить?» — продолжал тупить Ивашов. «Убивать такого, Матвей, все равно, что курицу, несущую золотые яйца». Задача злоумышленников была такая — выкрасть Родиона Львовича в целости и сохранности и вывести на Запад. Разумеется, против его воли. Повторяю, он всецело наш человек, преданный идеалам и тому подобное. Но выкрасть его надо так, чтоб не пошла волна и органы не приняли меры. И не зашевелилась советская резидентура за рубежом. «Черт, кажется, начал соображать», — забормотал Ковтун. «Если Белецкий покончит с собой, то это не вызовет никакого шума». «Именно», — кивнул Кольцов. «Погиб, и все знания унес с собой в пучины морские. То, что водолазы не нашли тела, ни о чем не говорит. Двое видели, как Белецкий прыгнул со скалы. И нет никаких оснований им не доверять. Назначается новый главный инженер, объект благополучно восстанавливается, и работы завершаются». «Подождите, Михаил Андреевич», — Ивашов чуть побледнел, — «свидетелями самоубийства Белецкого были майор Журавлев и Нина Георгиевна». «К тому и подходим». Озинский и Знаменская были не единственными спящими агентами. Гущины приезжали в Стрижи, это установлено. В то время спутник Киры был еще жив. Теперь с уверенностью можно сказать, что они разбудили Журавлева. «Вашу мать!» — ругнулся Ковтун. «Он ведь из нашего республиканского управления. Вот живого не будет». «Сочувствую. На чем его держали, выясним. Либо использовали компромат, либо элементарную жадность. Журавлева им удалось поставить в строй. А фигура ценная. Охрана, безопасность, как на объекте, так и в Стрижах. Фигура просто незаменимая. Какое усердие он проявлял во время охоты за гущиным. А что ему оставалось? Кто добывал преступникам оружие, упрощал им жизнь? Откуда они узнали, что мы взяли Гущина и повезем его в Балаклаву? Журавлев позвонил им из санчасти, куда его отвезли вместе с другими пострадавшими при падении вертолета. Часа полтора у них было на раскачку. Мы ведь долго провозились, прежде чем выехали. Не думаю, что они имели готовый план по похищению Белецкого. Его разработали позднее, учитывая обстоятельства. Но пользуясь домашними заготовками, вроде господина Антониди из греческого консульства или ростовского сидельца. Не думаю, что в тот же день разбудили Нину Георгиевну. Они не многостаночники. Это сделал уже Журавлев, пользуясь условной фразой, которую ему любезно предоставили. И сделал после дня рождения Нины, поскольку на празднике она вела себя естественно, ни о чем еще не подозревая. Я бы заметил, будь с ней что-то не так. В общем, жили, не тужили. Ирония судьбы. Да. Журавлев пытался соблазнить жену Белецкого, не зная, что она в некотором роде его коллега. И Нина Георгиевна искренне недолюбливала Журавлева, не зная о нем того же. «Но Нина Георгиевна так искренне переживает по поводу утраты мужа?» — недоумевал Матвей. «Во-первых, она хорошая актриса», — пожал плечами Михаил. «Во-вторых, она действительно искренне переживает. Она ведь больше никогда не увидит мужа, которого реально любила, и который, как вы, надеюсь, поняли, все еще жив». «Черт! Он был в том микроавтобусе!» — прозрел Ивашов. «Его угнали у киношников, а владельцы еще не хватились. Ни хрена себе сценический реквизит! Почему мы не стали его преследовать, товарищ майор?» «На чем? На этом Рыдване?» «Я поздно догадался, они уже уехали. Но сразу сообщил всем постам, пусть ловят. А еще, боюсь, эти двое засекли меня у КПП, так что поедут окольными путями и быстро сменят машину. Обрушение в шахте подстроил Журавлев. Он давно это планировал и знал, как это сделать с помощью газовых баллонов. Для западной разведки мелочь, но приятно. Жертвы, бардак, смещение сроков сдачи объекта. Главное — обвинить Белецкого. И это сделали. Родиона Львовича отстранили от работы, посадили под домашний арест. История с греческим дипломатом, деньги в столе, которые, видимо, подложил сам Журавлев, когда гости находились в столовой, а мы с Кариной здесь, на обрыве. Все это лишь усилило драматургию. Имелся риск, что Белецкого возьмут под стражу. Тогда прощайте планы. Он нужен был здесь, под домашним арестом. Помогло влияние Журавлева, а также Бердыша, которого Журавлев сумел убедить в необходимости не трогать Белецкого, и он остался в доме. Наутро история с ростовским шпионом — заключительный, так сказать, акт спектакля. Белецкий списан. Нормальное основание покончить с собой, верно? И не важно, что Родион Львович не собирался этого делать. Но нужно было спешить. Теперь у следователей имелись все основания заключить подозреваемого под стражу. Улучили момент, когда все сотрудники были на улице. Не уверен, что все было так, как описывает Нина Георгиевна. Скорее всего, она предложила мужу пройтись, привела к обрыву, здесь его уже ждали. Полюбуйтесь на эту козью тропу. Укол чего-то сильнодействующего, парализующего волю. Спустили вниз, прогнали по пустому пляжу мимо Журавлева, который был уже на посту. Думаю, затаились в одном из гротов, их там дальше предостаточно. Наверху тем временем разыграли спектакль. Нина Георгиевна орала, как подорванная. Журавлев нырял там, куда, по его словам, сверзился человек. И эту парочку трудно заподозрить в сговоре. А наши любители путешествий на подводных лодках дождались в гроте, пока улежется шум. Журавлев помог им подняться по заранее намеченной тропке, подогнал машину, то есть знал, что в ближайший час-другой ее не хватится. «Одуреть!» — потрясенно покачал головой Ивашов. «И ведь у них бы все получилось, не вспомнив лицо того водителя. У них до сих пор может все получиться. Эвакуировать Белецкого будут на той же субмарине. А куда и когда она пойдет, мы не знаем. И Журавлев с Ниной Георгиевной этого знать не могут. Такие вещи кому попало не сообщают. Крым большой!» Представляете, что будет, если Белецкого переправят на Запад? Неважно, что он не хочет сотрудничать. Заставят? Мало того, что светлая голова так еще и посвящен в такие тайны, что половине наших высокопоставленных товарищей придется застрелиться. Ну все, парни, по коням. Нину Георгиевну изолировать. Собирайте людей. Дом Журавлева оцепили через четверть часа. Заблокировали заднюю калитку. Фигурант был дома. Во дворе стояла машина. На втором этаже горел свет. Сотрудники перелезли через забор, стали скапливаться у крыльца. «Что дальше, товарищ майор?» — прошептал Матвей. «Как стемнеет, будем брать», — задумчиво отозвался Кольцов. «Так стемнело уж, поди». «А, вы в этом смысле?» Михаил поднялся на крыльцо, постучал, на всякий случай отошел за косяк. Послышался скрип ступеней, хозяин спускался. «Павел Викторович!» — крикнул майор. «Это Кольцов, открой! Обсудить надо кое-что». «Да уж видел, как твои люди с забора прыгают». У хозяина дома был усталый голос. «Ясен перец, что-то там обсуждать собрался». «Что, догадался, Михаил Андреевич? Ну что ж, грамотно мыслишь, поздравляю. Быть тебе генералом». «Да помнись, Павел Викторович!» — натянуто засмеялся Кольцов. «Кто много думает, генералом не становится. Откроешь?» «Давай поговорим. Ты же не совсем безнадежен, майор. Помнишь, как в вертолете вместе падали? Значит, есть твердость духа. Открывай, во всем разберемся, обещаю». «Ладно, уломал. Умеешь ты, майор, убеждать?» — проворчал Журавлев. «Минутку подождешь?» Снова заскрипела лестница. Он поднимался на второй этаж. Через минуту из глубин дома прогремел выстрел. Дверь пришлось взламывать. Несколько человек с пистолетами наперевес бросились на лестницу. Преступник не сопротивлялся. Он лежал на заправленной кровати, откинув руку. Табельный пистолет упал на покрывало. Павел Викторович выстрелил себе в рот. И на то, что получилось, лучше было не смотреть. Михаил чертыхнулся и вышел из спальни. Не ожидал он, честно говоря, такого вот конца. Нину Георгиевну изолировали в ее собственном кабинете. Она все поняла, не пыталась выйти. Сидела, сжавшись в комок на краю софы. По ее щекам текли слезы. «Да полноте вам, Нина Георгиевна! Сидите тут, льете крокодиловые слезы. А ведь знаете не хуже меня, что ваш муж жив, хотя в данный момент, вероятно, находится в отключенном состоянии, накачанный препаратами. Или оплакиваете свою незавидную долю». «Я этого не хотела», — прошептала женщина. «Видит Бог, не хотела. Думала, что все закончилось и про меня забыли. Жила честно, занималась наукой, любила мужа. Вы не поверите, Михаил Андреевич, я его всегда любила и сейчас люблю». «Охотно верю. Но это не помешало вам сделать то, что вы сделали. На чем вас подловили? Давайте уж рассказывайте, все равно узнаем». «Это было в Москве, после конференции, в которой принимали участие иностранцы. Кажется, из Швейцарии и Нидерландов. Это была продуктивная встреча. Мы перенимали опыт. Уверяю вас, это была чистая наука. Потом в ресторане отмечали. Один из голландцев, уж не помню, как его звали, волокся за мной по ночному парку. Удивлялся, почему я не хочу ложиться с ним в койку. Мы спорили. Он немного говорил по-русски. Хватал меня за руки, уговаривал пойти с ним в гостиницу. Я вырывалась, оттолкнула его. Он упал, разбил голову о бордюр и умер. Я испугалась, убежала. А кто бы не испугался. В милицию не пошла, хотя и собиралась. Просто струсила. Потом ко мне пришли, дали прослушать аудиозапись. У этого голландца в сумке, оказывается, лежал магнитофон, включенный на запись. А за нами наблюдали. Был записан весь наш разговор, как я кричала, что подстал, как толкнул его, он хрипел. Понимаю, что не доказательство, но я так перепугалась. Я уже была замужем за Родионом. Мы расписались буквально несколько дней назад. Научная карьера успешно шла. Все это могло разрушиться в один момент. Можете не продолжать. Вы дали согласие работать на этих людей. Не сразу, через год, через два, 10, когда возникнет у вас необходимость. Произнесли условную фразу, которую вы запомнили. А не далее, как позавчера, к вам на огонек заглянул Павел Викторович Журавлев. «Господи, откуда вы знаете?» Женское лицо превращалось в маску мумии. Павел Викторович во всем признался. «Вы были в шоке, что этим посланником ада оказался именно он, тот самый, которого вы так недолюбливали. Он, кстати, тоже удивился, что его товарищем по несчастью оказались вы. Павел Викторович посвятил вас в план. Впрочем, детали опустим, все понятно». «Он предложил два варианта», — Нина Георгиевна передернула плечами. «Родиона берут под стражу за то, чего он не совершал. Улики подтасованы очень качественно. Его посадят, и не исключено, что расстреляют. Второе — поспособствовать его переправке на Запад. Да, я больше его не увижу, но буду знать, что Родион жив, и с ним все хорошо. У него будут все условия для жизни и работы, уважение в демократическом обществе. И как знать, может быть, однажды мы с ним воссоединимся. Я должна была всего лишь хорошо сыграть. Вы хорошо сыграли, Нина Георгиевна. Но в противном случае его бы расстреляли, разве нет? Не думаю. Мы смогли бы доказать его невиновность. Но что сделано, то сделано. Вы знаете, как его будут вывозить из страны? Я понятия не имею, правда. Журавлев наотрез отказывался об этом говорить. Спросите у него. Хорошо, мы спросим. Готовы совершить небольшое путешествие? И вам дадут 10 минут, чтобы собраться, взять самое необходимое. В этот дом вы уже не вернетесь. Да, я понимаю. Она подняла резко изменившееся лицо. Скажите, что со мной будет? Я не суд, Нина Георгиевна. Зато старое убийство вас вряд ли сейчас осудят. Не думаю, что можно восстановить обстоятельства дела. Тем более вы защищались. Но статью за измену родине никто не отменял. Как ни крути, вы работали на наших врагов. Не мне судить о мере вашей ответственности, но, думаю, когда-нибудь, очень нескоро, вы все же выйдете из тюрьмы. Всего доброго, Нина Георгиевна. План-перехват результата не принес. Дороги перекрыли, но, видимо, поздно. Преступники успели проскочить. Усиленные наряды милиции объезжали населенные пункты. Пешие сотрудники прочесывали заброшенные здания, подвалы и чердаки. Патрульные экипажи на полноприводных УАЗах бороздили проселочные и горные дороги. Въезды в крупные населенные пункты полностью перекрыли. Была приведена в боевую готовность береговая охрана Черноморского флота. Катера бороздили прибрежные воды, работали эхолоты. Результата не было. Люди выбивались из сил, работали на износ. Ночевать пришлось в отделе, не отходя от телефона. А чуть свет снова за руль, под брюзжание капитана Ковтуна и сладкое позевывание Ивашова. Мосфильмовский фургон нашли на рассвете недалеко от мыса Фиолент. Он стоял на парковке у продуктового магазина, прикрытый от дороги ржавым самосвалом. Обнаружили не сразу. Удивленная продавщица позвонила в милицию, уведомила о странном автомобиле, возникшем ночью. В сводках значилось угнанное у киношников транспортное средство. Докладывала диспетчер тамошнего автопарка. В машину их работника ночью подсела троица. Двое, мужчина с женщиной, вроде были трезвые. Третий лыка не вязал, что-то бормотал, словно бредил. Самостоятельно идти не мог, попутчики его тащили. По приметам все сходилось. Пассажиры сошли у поселка Рыбачьего, что изрядно севернее Севастополя, и водителю, кстати, нереально повезло, что остался жив. По всему выходило, что преступники двигались на север вдоль прибрежной полосы, но это могло быть обманным маневром. Беспокоил вопрос, знали ли они, что их ищут. Вроде не должны, но сообразительность некоего майора Кольцова рассчитана не была. Но не заметить обилие патрулей на дорогах просто не могли. Потом вдруг стало тихо, преступники затаились, ничем себя не выдавали. Сутки о них не было ни слуху, ни духу. Кольцов с коллегами доехал до мыса Тарханкут, несколько раз пополняли бак горючим, двинулись обратно, реагируя на каждый вызов по Алтаю. Поступали сообщения об отсутствии происшествий. И вдруг тревожный сигнал. Южнее Стерегущего в кювете обнаружен труп. Мужчина 55 лет, местный житель, в кармане права на имя Сумина Петра Яковлевича. Документы на машину, из коих явствовало, что человек при жизни владел автомобилем Иш-комби с таким-то номерным знаком. Видимо, остановился, чтобы подвести голосующую женщину, после чего и оказался в канаве со вспоротым животом. Преступники постоянно меняли машины, сбивали органы со следа. Новость от береговой охраны всколыхнула. Слухачи зафиксировали работу винтов под водой на глубине примерно 20 метров. Координаты прилагались. 4 кабельтовых от берега между населенными пунктами Раздольное и Стерегущее, докладывали специалисты по рельефу морского дна. Данный участок изобилует подводными скалами. Затруднительно ходить даже катерам. Есть лишь один проход шириной 300 метров, и выводит он на уединенную бухту, загроможденную скалами. Туристов в тех краях практически нет, потому что невозможно подойти к воде. Решили не пугать нарушителей, работать на суше. В свете фонаря вдоль и поперек изучили карту местности. Ковтун вспомнил, что по молодости приезжали дикарями в эту местность, устанавливали палатку. К бухте вели три проселочные дороги, которые расходились лучами, петляли между курганами. Подкрепления не вызывали, боялись спугнуть преступников. С наступлением темноты Ковтуна осенило. Над местностью на востоке возвышается покатая горка, на которую только проходимец УАЗ и заберется. Незачем рыскать по округе. Нужно просто забраться, замереть и погасить огни. До наступления темноты внедорожник натужно штурмовал точку на местности. Пот хлестал, словно машину на горку заталкивали вручную. Матвей что-то сдавленно бормотал про Сизифов труд. Так и подмывало выгнать его из автомобиля и заставить толкать. Горки камней на возвышенности прикрыли машину с двух сторон. Пейзаж был какой-то лунный. Степная местность с перепадами рельефа упиралась в берег, что характерно для Западного Крыма. Овраги, балки, солончаки, камни, сметенные в кучки каким-то гигантским веником. Береговую полосу окаймляли невысокие скалы. Это был район скалистых шхер, малолюдный, диковатый. За несколько часов, пока не стемнело, не зафиксировали никакого движения. Лишь на севере, где-то далеко между скал, просматривались палатки. Все дороги, петляющие по пространству, были локализованы. Люди покинули машину, укрылись в камнях. Что-то подсказывало, что ночь будет длинной. Угомонились чайки, звезды высыпали на небо. Попискивала система «Алтай-2М». Всякий раз приходилось бегать к машине, чтобы ответить на вызов. Центр сообщал. Подводная лодка малого водоизмещения продолжает присутствовать в районе. Лежит на дне. Приборы улавливают шум, даже голоса. Пограничным катерам приходится держаться за шхерами, чтобы не спугнуть чужаков раньше времени. Текли минуты, часы. Сотрудники клевали носами. «Нужна ли подмога?» — поступил запрос от полковника Науменко. «Ни в коем случае», — следовал ответ. «Любое столпотворение вызовет вопросы. Засесть на дальней стороне шоссе в складках местности, ждать сигнала от Кольцова». В который раз Михаил перелопачивал в памяти события. «Может, где-то ошибся? Но нет, все сходилось. Просто так выкрасть Белецкого опасно». Дискредитировать, довести до такого состояния, что самоубийство не вызовет у органов вопросов, и спокойно вывести, обведя вокруг пальца органы госбезопасности. Кампания по дискредитации прошла успешно. Если КГБ что-то и насторожило, то это вряд ли самоубийство Белецкого. «Эй, друзья природы, вы там корни пустили?» — прошептал Кольцов. «Хватит спать, проспите все на свете». «Да не спим мы, товарищ майор!» — ворчливо отозвался Матвей. «Как там наша подводная лодка в степях Украины? Не затонула еще?» «С каждым часом испытываю все больше сомнений!» Ковтун не удержался, заразительно зевнул. «А вдруг эти черти что-то почувствовали? Тогда хрен появится!» «Так, тихо!» — бросил Михаил. Далеко на юге показались огни. Шла машина с включенными фарами. Начался мандраж. Не могут тут ночью сновать посторонние. Туристы приезжают днем, и то редко. Тут и интуиция не требуется. «Они, товарищ майор», — выдохнул Ивашов, — «созрели таки». Видимо, машина съехала с шоссе в районе Стерегущего. Дальше шла по параллельной проселочной дороге. Фары медленно приближались. До прибрежного участка, напротив которого затаилась засада, ей оставалось проехать меньше километра. «По коням, товарищ майор!» — ахнул Ковтун. «Едем на перерез, фары не включаем!» Запоздало дошла очевидная вещь. Не смогут они съехать с холма и с погашенными фарами пробиться к берегу. Машину угробят, себя выдадут. Михаил разъяснял ситуацию лаконичными фразами. Парни не возражали, вникли в проблему. До прибрежных скал примерно с полверсты. Пробежаться можно, но повсюду препятствия, степь да степь кругом, да еще с буераками. Но выбора не было, машина тоже шла не быстро. Спустились втроем с холма, рассыпались в цепь, побежали, пригибая головы. Споткнулся Ковтун, глухо бронился, масса у него, видите ли. Дебри ковыля засосали Матвея, он брел по ним, как по воде, разгребая руками. Михаил в последний момент перепрыгнул канаву, чуть не проглядел, так и раз так. Свет фар приближался. Сотрудники бежали наперерез. Буераки оборвались, дальше местность пошла ровнее. Смутно прорисовывались очертания ишкомби, удлиненный нос, срезанная задняя часть. Ошибки не было. Но уже запыхались, а стрелять по колесам было глупо. Машина тащилась поперечным курсом, а до дороги оставалось 70 метров. С конечной точкой малость ошиблись. Не критично. Преступники проехали еще 40 метров и начали тормозить. За ними смутно просматривалась седловина между прибрежными скалами. Решения, как действовать дальше, пока не было. Штурмовать в лоб? Нести потери? Дать преступникам погрузиться в субмарину, а уж там опасно. Кто знает, какие сюрпризы у них в запасе. Машина остановилась, съехав с дороги. Погасли огни. Какое-то время из автомобиля никто не выходил. «Ковтун!» — глухо прошептал Кольцов. «Присутствует», — отозвался затаившийся справа сотрудник. «Обходи их справа». «В курсе, что такое глубокий охват? Только на глаза не попадись. Если что, прикроешь сбоку». «Понял, Михаил Андреевич». Леонид извлек пистолет, стал откатываться в темноту. «Матвей, оружие к бою». Обернулся Михаил ко второму сотруднику. «Только не клацай тут затвором. Ложись, давай ползком». «А если комитет по встрече прибудет с субмарины?» — думал Кольцов. «Но вряд ли. Скорее всего, их встретят у самого берега на надувной лодке, как в прошлый раз». Он полз, першило в горле, острые камни под травой впивались в ребра. Хлопнули дверцы, из машины вылезли двое. Судя по очертаниям, мужчина и женщина. Застыли, прислушиваясь, поводили носами. Перебросились парой слов и двинулись к багажнику. Кто из них дал маху? Матвей заворошился в траве. Кольцов неловко переступил, совершая короткую перебежку. Для истории это уже не имело значения. Донесся тревожный выкрик, мужчина с женщиной отпрянули от машины. Простучала автоматная очередь. Вот так сюрприз. Автомат Калашникова в укороченном исполнении в этом деле уже фигурировал. Капитан Косых знает. Журавлев подсуетился для сообщников. У этого парня имелись при жизни широкие возможности. Все произошло неожиданно. Михаил успел два раза нажать на спусковой крючок. Потом земля и небо стали меняться местами. Обнял ковыль. Он наглотался земли, куда-то покатился. Неподалеку стонал и чертыхался Матвей. Кажется, парня зацепило. Михаил вскочил, начал стрелять из ПМ. Но на прежнем месте автоматчика уже не было, он сменил позицию. Теперь он мелькал где-то слева, перебежал по обочине. Автомат выстреливал короткие очереди, пули летали в угрожающей близости. Кольцов упал в траву, стал стрелять не глядя. Обожгло плечо, боль продрала до копчика. И его зацепило. Но левая рука не потеряла чувствительности, вроде слушалась. Он катался по траве, пули выбивали из земли фонтанчики. Как-то притих Вашов, не подавал признаков жизни. Преступник сменил магазин, передернул затвор и отправился в путь, постреливая одиночными выстрелами. А вот это было скверно. Михаил привстал и тут же рухнул, чтобы не попасть под огонь. Враг злобно засмеялся. Он неспешно в развалку подходил. И все это было более чем скверно. Ковтун открыл огонь откуда-то сбоку. Методично палил из табельного оружия. Про него, честно говоря, забыли. А парень ответственно отнесся к поручению. Автоматчик резко повернулся, но полоснуть не успел. Пуля пробила его плечо. Он все еще пытался выстрелить, и это решило его судьбу. Серия пуль пробила грудь, и он повалился навзничь, выронив из рук оружие. Истошно завизжала дама, открыла огонь из пистолета по Ковтуну. Теперь капитану приходилось кувыркаться и совершать чудеса эквилибристики. Он вскрикнул, выдал в пространство пару смачных тирад, что как-то не вязалось с его интеллигентной сущностью. Запасной обоймы у преступницы не было. Она отбросила пистолет, бросилась, сломя голову в седловину между скалами. В лунном свете белела тропа. Михаил поднялся, стал стрелять, игнорируя боль в руке. Убивать эту суку не хотелось, но как-то надо было ее остановить. Женщина визжала, петляла, как заяц. Пуля пропела, рикошетом уходя от скалы. Кучка камней покатилась ей под ноги, она споткнулась, упала, могла бы подняться, но Кольцов настиг ее в пару прыжков, толкнул, она извернулась, падая, ударила ногой, матерясь при этом как сапожник. Снова завертелся мир, майор отбросила к скале, подбежал Матвей, видимо, ранение было несерьезным, пнул извивающуюся змею по бедру, она выхватила нож из невидимого чехла, но тут уж Кольцов не растерялся. Рухнув на колени, вывернул конечность женщине. Не самое галантное обращение с дамой, но сегодня можно. Злодейка взвелась, заорала дурниной. Пришлось дать оплеуху, чтоб утихло. Лунный свет освещал окровавленное лицо. Знакомые черты. Физика твердых тел. Доброй вам ночи, гражданка Гущина. Преступницу скручивали в четыре руки. Матвей пожертвовал для благого дела свой соломенный ремешок. Преступница злобно стреляла глазами, захлебывалась слюной. Опасности эта Мегера уже не представляла. Субмарины никто не высадился, на выручку не пришел. Звуки выстрелов отпугнули подводников. Шатаясь, Михаил добрел до тела автоматчика, достал фонарь. Данный индивидуум ночь не пережил. Пользы никакой от переизбытка свинца в организме. Тоже знакомое лицо. Водитель киношного фургона, очкастый частный собственник, поджидавший жену. Кряхтя и сильно прихрамывая, подошел капитан Ковтун, вылупился из полумрака Матвей Ивашов, открыли багажник, уставились на свернутого вдвое Белецкого. Человеку откровенно не повезло. Его искололи препаратами, наградили, видимо, и ударами за сопротивление. Скула приобрела неприятный фиолетовый цвет. Мужчина пребывал без сознания, но главное, что живой, и не сказать, что сильно пострадавший. Его оставили в машине, не было сил вытаскивать, тем более со стороны шоссе приближались огоньки. Подмога спешила на всех парах. Притихла и как-то жалобно вздрагивала выжившая преступница. Михаил прислонился к заднему бамперу, сполз на землю. Тяжело опустился Ивашов, рухнул на бок капитан Ковтун. Пуля попала в бедро, и он мог находиться только в этой позе. Застонал в багажнике Белецкий, но подниматься было выше всяких сил. «Больше никуда», — думал Кольцов. «Пусть домкратом поднимают». «Ухо прострелил, сука!» — пожаловался шепотом Ивашов, зажимая пострадавший орган. По его пальцам текла кровь. «Ничего, Матвей, до свадьбы новая отрастет», — прокряхтел Ковтун. Нечего было головой вертеть. — Ага, на себя посмотри, — обиженно пробормотал Матвей. — Пулю в задницу словил, обхохочешься. Убегал, что ли? — Нет, просто противник с тыла зашел. Всем было больно, теряли кровь, но смеялись, отчего становилось еще больнее. Вздрагивали, хватаясь за животы. Подкатили две машины, из них стали выскакивать люди. Их силуэты расплывались в ночном мареве. Субмарину заблокировали в Шхерах. Капитан подводного судна сделал попытку вырваться, но жали тиски пограничные катера, соскользнула с жёлоба в воду донная бомба. Глухо ухнуло, дрогнули толщи воды, и катер закачался на волне. Самоубийц в стальном корыте не было. Часть экипажа подводной лодки получила контузию, капитан дал команду на всплытие. Судно медленно поднималось, забурлила вода, показалась обтекаемая рубка, затем стальной, поблескивающий в лунном свете борт. Стрелок на носу катера с любопытством разглядывал заморское чудо сквозь прицел крупнокалиберного пулемета. Только в 4 утра майор Кольцов добрался до своего гостиничного номера. 40 минут промурыжили в больнице, пуля выдрала клок кожи, зацепила мышцу. Чуть в сторону и было бы хуже. Пострадавшее место продезинфицировали, наложили мазь, туго забинтовали, заставили больного принять лекарство. Дежурный врач на всякий случай поинтересовался, не хочет ли больной до утра полежать в больнице. Больной не хотел. Подчиненный полковника Науменко довел до гостиницы, пожелав счастливого отгула. Шатаясь как пьяный, Кольцов вошел в номер, рухнул на первый подвернувшийся стул, отдышался. Ничего себе поездочка в Крым. За окном уже серело, не за горами был новый безмятежный день на всесоюзном курорте. В дверь постучали. Он подавил нервный смех. «Не всех еще убийц переловили». Хорошо, что дверь оставил открытой. В номер робко вошла Полина. Из-под лобья уставилась на своего отвергнутого любовника. Что-то, видимо, тронуло, облизнула губы. В 4 часа утра она вполне неплохо выглядела. Призывно заурчала в желудке. Соседка подошла, присела на корточки, осторожно положила руки ему на колени. «Ты ранен?» Она волновалась. «Ну так». Он сделал неопределенный жест. «Помиримся?» «Давай». Она улыбнулась, стала аккуратно стаскивать с него пиджак, а потом рубашку. Ей удалось это сделать почти безболезненно. Только опустив руку, он вдруг стиснул зубы, стал покрываться бледностью. «Я могу что-то сделать? Прости, не хочу спрашивать, что с тобой произошло?» «Пока не хочу». «Спасибо, уже все сделали. Залечили всего. Теперь только время поможет». «Тогда ложись в кровать». Она подскочила, стала стаскивать с кровати покрывало. «Один не хочу», — заявил Кольцов. «Ляжь со мной. Просто полежим, как пионеры». «Как пионеры?» Полина задумалась. «Знаем мы этих пионеров. Ну хорошо, я подумаю, посмотрю на твое поведение. Ты ложись, а я решу». «Знаешь, невод за поведение мне сегодня точно не грозит». Вздрагивая от смеха, он тяжело поднялся, доковылял до койки. Возможно, и не самый худший финал напряженной работы. Несколько дней он еще пробудет в Крыму, и Полина пробудет. А потом... Да хоть суп с котом.